Джоанна Линдси. «Мужчина моей мечты». Роман. Перевод с английского. Москва. Издательство АСТ. 1999 год. Глава первая. Англия. 1878 год. «На кого это вы, Тайлер Отли, так вытаращились, позвольте спросить?» Меган Пенуорти говорила излишне резко, но именно этого она и хотела. Ее тон соответствовал взгляду, полному надменного презрения. Казалось, она просто не выносит молодого человека. На самом деле это было далеко не так. Достопочтенный Тайлер Отли очень нравился Меган. Довольно красивый блондин с привлекательными темно-зелеными глазами, аккуратными усиками и небольшими бочками, подчеркивающими твердые линии волевого подбородка, далее производил приятное впечатление. Отли был среднего роста, так что какой-нибудь скромной невысокой девушке вовсе не было нужды вытягивать шею, чтобы увидеть его лицо. Стройный, но без излишней худобы, Тайлер, однако, отнюдь не выглядел субтильным. В свои 27 лет он считался молодым человеком с блестящими перспективами, а кроме того, был владельцем богатого поместья, унаследованного им от родни по материнской линии. Меган нисколько не сомневалась, что из Тайлера получится отменный супруг. Она была бы не прочь женить его на себе, если бы однажды ее лучшая подруга Тиффани Робертс под большим секретом не призналась, что страстно хочет его. Именно так Тиффани и сказала: «Я хочу его, Мэг». Девушки всегда говорили друг с другом весьма откровенно, особенно если рядом не было никого, кого такая прямота могла бы шокировать. Но Тиффани тогда была так возбуждена, что совершенно не думала о том, слышит ее кто-нибудь или нет. «Это мужчина, который мне нужен. Я никогда себя так не чувствовала, когда он улыбается мне. Знаешь, я даже не могу описать тебе своего состояния, но, клянусь, я чуть не упала в обморок». «Наверное, ты снова чересчур сильно затянула корсет», — подразнила подругу Меган. «Ты же знаешь, что надо оставлять хотя бы 2 дюйма, чтобы можно было дышать». «О, перестань, Меган», — рассмеялась Тиффани. «Я говорю совершенно серьезно. Что мне делать, Мэг, чтобы его завоевать?» Меган была на 5 месяцев старше Тиффани, поэтому считалось, что она должна все знать. Однако в данной области знания Меган практически сводились к нулю, в чем она, разумеется, ни за что на свете не призналась бы. В конце концов, мужчины всегда просто из кожи вон лезли, чтобы добиться внимания Меган. Это смущало девушку и вызывало у нее некоторое недоумение, тем более, что сама она никогда не пыталась их привлечь. После того, как в течение последних 2 лет за ней ухаживали абсолютно все достойные внимания молодые люди округи, Мэгги решила, что все дело в ее внешности, хотя у нее был самый немодный во всем английском королевстве цвет волос, вызывающий ярко-рыжий цвет начищенной меди. Это было единственное, что Меган унаследовала от своего отца. «Просто улыбайся ему и оставайся самой собой, и тогда он ни за что не устоит», призвав на помощь весь свой здравый смысл, посоветовала Меган лучшей подруге. И Тайлер не устоял. Через 2 месяца после знакомства с Тиффани, мечтавший назвать его своим суженым, досточтимый мистер Отли сделал ей предложение. Они собирались пожениться в день ее 18-летия, и до этой знаменательной даты оставалось меньше 3 месяцев. Разумеется, свадебная церемония сына виконта состоится в самый разгар лондонского сезона и будет грандиозной. Поскольку Меган искренне радовалась за свою подругу и считала Тайлера великолепным человеком, ее вызывающая грубая реплика могла показаться будущим супругам более чем странной. В этот ясный летний день Мэгги сопровождала их в церковь на воскресную службу. Тайлера и в самом деле удивил невежливый тон Меган. Вначале ее постоянные нападки огорчали его, а потом начали раздражать, потому что он вовсе не заслуживал подобного к себе отношения. Но Тиффани очередная выходка подруги ничуть не поразила. Она знала причину необъяснимой, на первый взгляд, неприязни Мэгги к Тайлеру. Тиффани ценила помощь подруге, которая задалась целью во что бы то ни стало убедить Тайлера, что она, Меган, настоящая ведьма. Потому что каждый молодой человек, вызывавший у Тиффани хоть малейший интерес, вместо нее всегда влюблялся в Мэгги. А ведь Тиффани отнюдь не была дурнушкой. Она обладала весьма привлекательной внешностью. Светлые локоны, глубокие голубые глаза. Такое сочетание считалось очень модным. При всем том миловидность Тиффани не выдерживала никакого сравнения с гипнотизирующей красотой, которой небеса наградили Меган. И поэтому Мэгги с самого начала их знакомства с Тайлером делала все от нее зависящее, чтобы тот проявлял интерес только к Тиффани и ни к кому другому, с особым тщанием стремясь настроить его против себя самой. Однако Меган применяла свою довольно нетривиальную стратегию уже так давно, что Тайлер постепенно перестал вспыхивать от ее колкостей и, заикаясь, произносить извинения при каждом откровенном наскоке. Более того, он даже начал огрызаться и весьма в этом преуспел. Резко стегнув поводьями взыгравшего гнедого, запряженного в открытый экипаж, только что отъехавший от дома Тиффани, где Тайлер встретил обеих девушек, молодой человек, не глядя на Меган, спокойно произнес: «На кого я вытаращился, как вы изволили выразиться, мисс Пенуорти?» «Ни на кого и ни на что. Вернее, на абсолютное ничто, мисс Пенуорти». Тиффани замерла. Раньше Тайлер никогда не проявлял такой грубости в разговоре с другими, тем более с леди. Девушка заметила, что его ответ задел подругу за живое. Меган покраснела и поспешно отвернулась, чтобы Тайлер не заметил, что его стрела попала в цель. Тиффани не осуждала Тайлера. В тоне и манерах Меган было столько надменной язвительности и колкости, что ни один уважающий себя мужчина не стал бы этого терпеть и, естественно, отплатил бы ей тем же. Нет, если уж кто и виноват, так это она сама, Тиффани, потому что до сих пор не положила конец игре подруги. В глубине ее души все еще тлело сомнение. Если Тайлер когда-нибудь увидит Меган такой, какая она на самом деле, он будет сражен, как и все другие мужчины, которых Меган хотя бы раз одарила улыбкой, ибо не поддаться очарованию этой улыбки было просто невозможно. Но настало время поставить все на свое место. Теперь Тиффани была уверена, что Тайлер ее любит. И уж если она не сможет его удержать сама, значит, она недостойна его, вернее, он недостоин ее. Непременно следует поговорить с Меган сразу же после проповеди, а может и до нее. Во всяком случае, до того, как Меган, пережив обиду, разозлится всерьез. Последнее очень беспокоило Тиффани. Когда ее подруга злилась, что, к счастью, бывало весьма редко, она становилась совершенно непредсказуемой. Тиффани поймала удачный момент, как только они приехали в приходскую церковь на краю Тидейл-Виллидж,